Постепенно динамит начал свое триумфальное шествие по планете. Помнится, что тот же Альфред Нобель после изобретения динамита начал активно строить динамичные фабрики, зарабатывая на этом огромные деньги. Я же таким жадюгой не был, и фабрики по производству динамита самолично по всему миру сооружать не стану. А зачем? За меня это сделают другие предприниматели. Вон тот же Сэмюэль Кольт уже заинтересовался моим новым изобретением и планировал тоже выпускать динамит. И еще из пары штатов ко мне бизнесмены обращались уже по этому поводу. Конечно, я никому отказывать не стал. Пускай строит фабрики, производит там динамит по моей технологии и платит мне денежки по патенту. Я не против, я только за. Вы ведь уже поняли, что я сам не люблю возиться с производством моих изобретений в промышленных масштабах. Мне такой путь не подходит. Слишком он нервный, затратный и непредсказуемый. Ведь в ходе производства того же оружия у вас возникает куча проблем. Сырье, производственные мощности, персонал, поставщики, покупатели. Все это надо решать. А это нервы, время и тяжелейшая работа. Только идиоты думают, что быть богатым промышленником очень легко и просто. На самом же деле, это просто адский труд, ведь там постоянно надо все держать под своим контролем. Чуть отпустишь вожжи, расслабишься, и твои работники тут же начнут косячить, воровать, работать спустя рукава и откровенно ложить болт на твои финансовые интересы. Поэтому у настоящих и грамотных бизнесменов часто просто не хватает времени на нормальную человеческую жизнь. Они же все время заняты и все время в делах и заботах. У таких людей потом часто возникают проблемы с семьей и личной жизнью. Потому что им просто некогда заниматься такой ерундой. Им надо зарабатывать и развивать свой бизнес. Но я-то совсем не такой. Я лентяй и предпочитаю получать прибыль в основном с патентных выплат. Да, так я, может быть, и меньше денег зарабатываю на своих изобретениях, но зато и гораздо меньше работаю и трачу нервов. Таков путь ленивого и хитропопого попаданца. Всех денег все равно не заработаешь. Меня вполне устраивает ситуация, когда ты сидишь, а денежки капают на твой счет, и их для тебя зарабатывает кто-то другой. А динамитная фабрика мне была нужна в нашем Китежлинде только ради рекламы моего нового изобретения, чтобы мир о динамите узнал побольше и побыстрее. В общем, я только лишь дал первотолчок, и совсем не собирался становиться мировым продавцом динамита, как это в другой истории сделал Альфред Нобель, который строил свои динамитные фабрики по всей Европе, Азии и Америке. Тут и без меня найдутся те, кто эту дешевую в производстве взрывчатку будут выпускать и продавать, делясь со мной частью своих громадных прибылей. Глава 21. Мятежники. К лету 1859 года моя жизнь вошла в спокойное русло. Наш русский анклав в Калифорнии разрастался и креп. Экономика Китежлинда тоже процветала и набирала обороты. К этому времени на моих землях проживало уже 2746 русских и 115 человек других национальностей. Да, у нас каждые 6 месяцев проводилась перепись населения. Благодаря своим землям и доходам, я стал одним из богатейших людей Калифорнии, и из обычного владельца крупного ранчо превратился в политическую фигуру. Представители властей теперь начали со мной общаться, приглашать на разные официальные мероприятия, праздники и балы, которые проводились в столице штата Калифорния, городе Сакраменто. Мы туда ездили с моей супругой. Анна там довольно быстро завоевала авторитет светской львицы и стала блистать на балах. Ее, как и меня, теперь многие влиятельные люди Калифорнии начали узнавать. Мы как-то быстро и незаметно вошли в высшие общества этого американского штата. Впрочем, в отличие от восточного побережья США, где сейчас обитала старая американская аристократия, потомки тех самых первопоселенцев, здесь же в Калифорнии такой аристократии пока не было еще, ведь эти земли до недавнего времени принадлежали Мексике. И по итогам американо-мексиканской войны 1846-1848 годов перешли под юрисдикцию североамериканских Соединенных Штатов. То есть они совсем недавно стали американскими территориями. И сама Калифорния до этого момента все еще была очень слабо заселена белыми переселенцами. Поэтому богатых и влиятельных людей тут имелось не очень много пока. Пока местная правящая элита тут еще не успела заматереть и устояться. Поэтому нас так легко и быстро пустили в ее ряды, приняв за своих, за людей своего круга. Я ведь уже был не каким-то там неизвестным и нищим авантюристом. Про свое солидное состояние, составлявшее к этому моменту уже 5 миллионов долларов, громадная сумма для здешних мест, я уже упоминал ранее. Кроме этого, моя слава талантливого изобретателя летела впереди меня. Ну, и мое боевое прошлое в рядах сторонников борьбы против рабства в Канзасе тоже здесь многим было известно. Журналисты и газеты ведь и в Калифорнии также имеются. И, конечно же, мои владения в Китежлинде, бывшие одними из крупнейших землевладений Калифорнии, тоже сыграли свою роль в нашем признании высшим светом этого штата. И еще всем представителям здешней элиты пришлись по вкусу мои дефицитные товары для богатых людей. Икра, рыбные деликатесы, вино, чача и дорогая мебель из красного дерева. Да, и динамит, производимый на моей фабрике, многие богатые золотодобытчики также уже успели оценить по достоинству. В общем, для местных богачей я смог стать своим чуваком, уважаемым человеком из их круга. И вроде бы ничего не предвещало беды, когда случилась эта неприятность. В порту Сан-Франциско был задержан пароход, на котором находилась партия оружия для моих русских переселенцев в Китежлинд. Я ведь покупал у Сэмюэля Кольта винтовки, револьверы и карабины системы Кольта Сноу с патронами для своих нужд. Мы ими вооружали новых переселенцев, прибывающих к нам. И вдруг даже не городские власти Сан-Франциско, а какой-то непонятный комитет бдительности арестовывает мой груз оружия. И ладно бы, если это была контрабанда какая-нибудь. Но, нет, этот груз моего оружия был вполне законным и оформлен по всем правилам и юридическим нормам. Это в Канзасе я был джейхакером, который не один раз нарушал закон. Здесь же в Калифорнии я предпочитал все дела вести честно, соблюдая местное законодательство. Не хотелось мне просто запятнать свою кристально чистую репутацию в здешнем высшем свете. Поэтому я и сейчас пороть горячку не стал, а поехал разбираться со своей проблемой прямо к губернатору Калифорнии Джону Нили Джонсону, с которым я к этому моменту был уже хорошо знаком. И мне глубоко импонировал этот 30-летний человек, который довольно искренне болел за развитие своего штата. Редко можно встретить такого политика, который, действительно, хочет улучшить жизнь своих избирателей, а не ворует деньги из бюджета, прикрываясь своей высокой должностью, и коррупцию не разводит. Губернатор меня принял в очень расстроенных чувствах. Оказывается, этот самый комитет бдительности не только мне успел пакости наделать, он сейчас по сути захватил власть в городе Сан-Франциско, начал устраивать там суды линча и наводить свои порядки. Там даже шли разговоры об отделении Сан-Франциско от штата Калифорния и, вообще, от САСШ. В общем, это был самый настоящий мятеж против властей штата Калифорния. Для тех, кто не в курсе, что такое суд линча, я сейчас поясню. Это когда толпа разъяренных граждан начинает вершить самосуд по своему усмотрению, отбросив в сторону все законодательные нормы и законы. На мой взгляд, это просто те же убийцы, которые прикрываются заботой о правосудии. Прерогатива вершить правосудие принадлежит государству и его представителям на местах, которыми и являлись власти штата Калифорния, и которых пьяная толпа линчевателей в данный момент лишила этого права. То есть для меня этот комитет бдительности являлся обыкновенными бандитами и убийцами, которые еще и мою собственность захватили в свои потные лапы. Поэтому я выразил свое негодование по этому поводу и призвал губернатора Джонсона решить эту проблему и вернуть мне мое оружие, на что получил ответ, что тут власти штата оказались бессильными. Оказывается, сам губернатор уже пытался решить эту проблему. Он объявил членов комитета бдительности бунтовщиками против федеральных властей и начал даже собирать ополчение для восстановления законности и порядка в городе Сан-Франциско. Но тут сразу же появились большие сложности. И самое главное заключалось в том, что по конституции штата Калифорния ополченцев следовало вооружать и экипировать за счет властей. Но когда командир ополчения Уильям Шерман обратился к армии для получения оружия из арсеналов, то ему было в этом отказано. Военные здесь просто самоустранились и отказались помогать губернатору в урегулировании этого конфликта. Кстати, члены комитета бдительности уже успели к этому времени повесить несколько человек в городе и захватили корабль, везший оружие для ополчения, которое как раз и собирал губернатор. И под это дело попал и мой груз оружия, который бунтовщики также арестовали. Налицо у нас вырисовывался кризис власти, когда губернатор штата оказался бессильным против линчевателей из Сан-Франциско. И если бы здесь не оказались затронуты мои финансовые интересы, то я бы просто не стал вмешиваться в эти разборки местных жителей с властью. Но теперь, когда бунтовщики из Сан-Франциско наложили лапу на мой груз оружия, это стало личным, а свое я хрен кому отдам. Тут же на Диком Западе ни в коем случае нельзя показывать слабину, а иначе люди решат, что ты слабак, и тебя можно безнаказанно грабить. Тут уважают силу и решительность. И если ты сразу же покажешь, что можешь отреагировать очень жестоко на любой наезд, то все твои недруги 100 раз подумают потом, а стоит ли риска нападения на тебя и твои интересы. Поэтому сейчас я предложил губернатору свои услуги по решению проблемы с этим долбанным комитетом бдительности. Оружие для вооружения 300 ополченцев у меня имелось в арсенале форта Росс. Это был наш стратегический запас, но теперь я мог бы сдать это оружие в аренду властям штата Калифорния. Кроме этого, я также мог хоть сейчас собрать 100 своих людей, вооруженных новейшим оружием системы Кольта Сноу. Мы же там в Китежлинде свое собственное ополчение тоже тренировали, а то земли Калифорнии пока еще остаются довольно враждебными и опасными для белых колонистов. Тут все еще проживает довольно много индейцев, которые нас не очень-то любят, и в любой момент готовы напасть с целью грабежа и убийства. У индейцев же не было своего единого государства, и какой-нибудь вождь мог в любой момент поднять свое племя на войну с белыми захватчиками индейских земель, что индейцы регулярно и делали, между прочим. Кстати, мы ведь тоже в Китежлинде являемся такими вот коварными захватчиками в глазах соседствующих с нами племен индейцев. Русская же колония тут появилась не на пустом месте. Раньше на этих землях тоже жили племена индейцев, но потом русские колонисты у них эту землю просто отобрали, якобы заплатив за нее вождям связками стеклянных бус, несколькими топорами и парой штанов. В общем, приобретение земель форта Росс Российской империи в этих местах было самой настоящей аферой. Здешних аборигенов русские колонизаторы просто и незатейливо обманули, а потом согнали с их земель. Впрочем, такими методами здесь на американском континенте все колониальные державы действовали, просто отбирая у индейцев их земли. Поэтому мы предпочитали держать оружие под рукой, и все наши взрослые мужчины входили в ополчение Китежлинда, которое мы регулярно тренировали отдельными подразделениями. Поэтому сейчас я мог спокойно выделить для войны с бунтовщиками из Сан-Франциско целую 100 прекрасно вооруженных и неплохо обученных ополченцев из Китежлинда. Губернатор Джонсон был очень рад этой моей инициативе. Он долго благодарил меня за помощь. Ну, еще бы, его карьера политика сейчас же висит на волоске. Скоро выборы. И если действующий губернатор штата Калифорния покажет свою полную несостоятельность в этом конфликте с комитетом бдительности Сан-Франциско, то люди вряд ли за него проголосуют. Избиратели в Америке любят политиков, которые не боятся применять силу, могут твердо управлять и использовать свою власть. А пока губернатор Джонсон в противостоянии с мятежниками показал себя не очень хорошо, но я предложил ему выход из этой ситуации, и глава правительства Калифорнии с отчаянной надеждой за него ухватился. Поэтому все происходило очень быстро. Губернатор вызвал к себе командира ополчения Калифорнии Уильяма Шермана. Кстати, этого человека я тоже неплохо знал. Еще одна легендарная личность. Между прочим, генерал Шерман будет служить в армии Северного Союза и прославится в боях против южан в ходе гражданской войны в США 1861-1865 годов. Но сейчас и здесь губернатор Джонсон назначил Шермана командовать местным ополчением, которое должно было подавить мятеж в Сан-Франциско. Однако из-за нехватки оружия ополченцы просто оказались небоеспособны. Поэтому Уильям Шерман тоже заметно обрадовался, когда узнал, что я хочу выдать в аренду ополченцам Калифорнии 300 современных магазинных винтовок и карабинов, вместе с боеприпасами к ним. Ну, а присоединение моей роты из 100 бойцов из Китежлинда он воспринял с большим энтузиазмом, заявив, что им такая помощь явно не помешает. И хотя в ополчении штата Калифорния сейчас официально числилось несколько тысяч человек, но на самом деле Уильям Шерман смог собрать для боевых действий только 300 стрелков, которых и было решено вооружить моим оружием. По данным разведки, у наших противников в Сан-Франциско сейчас имелось около 1000 бойцов. Однако, тут надо было учитывать тот факт, что комитет бдительности – это вам не регулярная армия. Поэтому вооружены те люди были не очень хорошо, и в большинстве своем были обычными обывателями и мирными горожанами, которые просто не умели воевать нормально. И я сильно сомневаюсь, что прямо все члены этого самого комитета бдительности будут с нами воевать до последней капли крови. Это собравшись толпой, чтобы линчевать и повесить какого-нибудь безоружного бедолагу. Эти кадры все были смельчаками. А вот когда они столкнутся в бою с хорошо вооруженными противниками, и кругом начнут свистеть пули, то многие из тех любителей суда линча просто разбегутся от греха подальше, спасая свою жизнь. Я в этом просто уверен. Подготовка нашей небольшой армии много времени не заняла, так как губернатор Джонсон и Уильям Шерман были настроены очень решительно. Еще и из-за того, что бунтовщики их прилюдно унизили, отказавшись с ними вести переговоры и демонстративно повесив у них на глазах несколько человек при этом, полностью тем самым наплевав на власть, законы и его представителей в лице губернатора и командира ополчения Калифорнии. В общем, такое оскорбление тут смывалось только кровью, и я тоже горел желанием лично поквитаться с расхитителями моей собственности. Поэтому я тоже принимал личное участие в этой военной кампании против мятежников Сан-Франциско. С собой я взял в этот бой 15 гвардейцев и 85 ополченцев из Китежлинда. Все эти мои ополченцы были, кстати, добровольцами. Я русским переселенцам пообещал хорошую плату за участие в этой военной авантюре. Поэтому от добровольцев у меня отбоя не было, и я смог выбрать из них самых лучших стрелков. Ну, а мои гвардейцы так обязаны были следовать за мной. Я же их ради таких случаев как раз нанимал и платил очень приличную зарплату. Да, и истосковались бывшие канзасские джейхакеры по хорошей драке. Скучно им было в Китежлинде. Поэтому поход на эту небольшую войнушку с комитетом бдительности они восприняли с огромным энтузиазмом. Конечно, им за участие в боевых действиях была обещана солидная премия. Я считаю, что люди не должны воевать за бесплатно или за жалкие гроши, как это сейчас практиковалось во многих европейских армиях. Я же достойно буду платить своим людям за риск. Так будет честно по отношению к ним, и еще больше укрепит их преданность и лояльность лично мне. Уже 26 мая 1858 года наша маленькая армия подошла к пригородам Сан-Франциско. Мятежники наше появление ушами не прохлопали. В принципе, это и не удивительно, ведь о сборе ополчения, которое должно было идти воевать с комитетом бдительности, в Калифорнии не знал только ленивый или глухой. Слухи в этих местах без всякого интернета распространялись с очень большой скоростью. Поэтому к нашему подходу мятежники нас уже поджидали в полной боевой готовности. Бойцы комитета бдительности заняли позиции на южной окраине города Сан-Франциско и приготовились дать нам отпор. При этом у них даже две пушки имелось в наличии, а стрелки засели от них на флангах в импровизированных баррикадах, перегораживающих улицы. Мы с Шерманом, которому губернатор присвоил звание генерал-майора ополчения Калифорнии, наблюдали с высокого холма за противником. Кстати, мне тоже Джонсон щедрой рукой присвоил звание полковника ополчения, и я считался заместителем генерала Шермана сейчас. У нас пушек не было, кстати, и это могло стать огромной проблемой, о чем Шерман мне и сообщил, когда прекратил рассматривать позиции врагов в свою подзорную трубу, на что я ответил, что мои снайперы с этой проблемой могут легко справиться. Генерал скептически хмыкнул, но все же выслушал, что я ему предлагал. Потом немного подумал и согласился попробовать. По его команде 300 ополченцев в Калифорнии начали выстраиваться для атаки. Мятежники это заметили и заволновались. Их пушки открыли пальбу. Правда, до цели ни одно из их ядер не долетело. Генерал Шерман ведь тоже был не дурак. Он специально построил своих людей на такой дистанции, куда вражеские пушки добить никак не могли. Я же увидел дистанцию, на которую сейчас могли стрелять эти старенькие бронзовые орудия, и лишь удовлетворенно кивнул. Все правильно я рассчитал. Мои стрелки с новенькими магазинными винтовками сейчас могли поражать цели на гораздо большей дистанции, чем эти устаревшие пушки, которым, наверное, уже лет 100 исполнилось. Поэтому мои парни спокойно и скрытно заняли позиции на холмах перед городом, после чего открыли огонь по артиллеристам противника. А стреляли они довольно неплохо, особенно мои гвардейцы. Те, вообще, были уже крутыми снайперами. Я же не за красивые глаза им такие большие деньги плачу, а за боевые качества и очень меткую стрельбу, которую они сейчас и демонстрировали шокированным членам комитета бдительности. Другие русские ополченцы тоже неплохо стреляли. Я же в это сражение специально только самых лучших стрелков отобрал. Поэтому сначала наши пули выкосили всю орудийную прислугу мятежников, после чего начали попадать уже по людям, прятавшимся за баррикадами. Нет, наши враги тоже стреляли в ответ, но моих бойцов я учил очень хорошо прятаться и менять позицию после выстрела. Да, и оружие наше было более дальнобойным и современным, чем у наших противников. Поэтому такого избиения младенцев мятежники выдержать смогли не очень долго, и понеся значительные потери, Они стали в панике отступать к центру города, где располагалось здание правительства города Сан-Франциско, а теперь там находился штаб комитета бдительности. Поэтому мятежники удирали сейчас в ту сторону со всех ног. При этом свои бесполезные пушки эти горе-вояки тоже бросили нафиг, и они достались нам в качестве трофеев, когда мы по приказу Шермана вошли в город. В самом городе, к моему большому облегчению, нам не пришлось воевать за каждый дом. Мятежники нашей армии этот большой город прямо на блюде отдали без особого сопротивления. При этом большая часть членов комитета бдительности просто побросала оружие и разбежалась по домам. Не ожидали они такого натиска с нашей стороны и таких больших потерь в своих рядах, как я и предсказывал, но эти бравые линчеватели были храбры только со своими беззащитными жертвами, которых они вешали без суда и следствия. А вот столкнувшись с теми, кто мог дать этой трусливой толпе жестокий и кровавый отпор, эти оборзевшие обыватели просто сдулись и струсили. И хотя мы там в первой стычке убили всего лишь 38 человек и еще 52 мятежника получили ранения, но этого той толпе хватило, чтобы начать удирать в панике, бросая оружие. Поэтому наша карательная армия прошла без особого сопротивления прямо до штаба комитета бдительности, где наши противники все же попытались дать нам отпор, но их там к тому моменту было не очень много. Поэтому мы очень быстро подавили сопротивление, забросав динамитными шашками хлипкие баррикады и перестреляв тех, кто за ними прятался. Да, применять динамит в этом бою – это была моя идея. Мои гвардейцы с ним научились работать вполне профессионально. Взрывы и большие потери от нашей меткой стрельбы вынудили оставшихся защитников штаба комитета бдительности поднять белый флаг и капитулировать. Так кризис в Сан-Франциско был благополучно преодолен, а губернатор Джонсон впоследствии, благодаря этому, смог победить на выборах и остался на своем посту еще на один срок. Избирателям очень понравилось, как решительно он разобрался с мятежниками, и за это Джонсон был мне искренне благодарен. Он ведь прекрасно помнил, как я спас его политическую карьеру в самый критический момент, когда все другие от него отвернулись и уже списали со счетов. После этих событий для моего Китежлинда в Калифорнии начался режим наибольшего благоприятствования со стороны властей штата. Да, и с генералом Уильямом Шерманом я тогда тоже подружился. До этого мятежа мы с ним были просто знакомыми, а после него стали добрыми друзьями. Я также не возражал против дружбы с этим великим человеком, который должен был прославиться в будущем на полях гражданской войны. Глава 22. Апачи. После разгрома комитета бдительности следующий год у нас прошел довольно тихо и прибыльно. Благодаря покровительству губернатора Джонсона, мне удалось значительно расширить территорию Китежлинда. Теперь она выросла больше чем процентов на 60 от прежнего размера, и вся эта земля мне досталась либо даром, либо довольно дешево. Это позволило мне нарастить к нам приток переселенцев, говорящих на русском языке. Схема с покупкой русскоговорящих рабов в Османской империи и последующим их вывозом кораблями в Калифорнию работала отлично. Для турецких работорговцев я стал желанным покупателем. Турок не интересовала дальнейшая судьба русских рабов. Главное, что богатый американец им за них платил хорошие деньги. Поэтому всех там все устраивало. Кроме того, мне удалось потом связаться с теми самыми хитромудрыми армянами, продававшими крепостных крестьян из Российской империи в турецкое рабство. Точнее говоря, это они сами на меня вышли, узнав, что это именно я скупаю в Турции рабов из России, и мы начали с ними работать напрямую без турецких посредников. Поэтому и цены на невольников снизились для меня. Теперь то не приходилось еще и туркам переплачивать за посредничество. Новые земли я усиленно заселял бывшими россиянами, также снабжая их всем необходимым для ведения хозяйства. Еще я начал развивать на своих землях систему начального образования. Для этого были построены несколько школ, в которых обучались мои арендаторы и их дети. А то ведь почти все бывшие крепостные крестьяне, что в данный момент проживали в Китежлинде, были изначально неграмотными. То есть эти люди не умели ни читать, ни писать, что довольно сильно осложняло им ведение хозяйства. Конечно, я понимал, что у этих людей не так уж и много свободного времени есть, чтобы тратить его еще и на учебу. Поэтому основная учеба у нас в Китежлинде проходила зимой, когда урожай на полях уже был снят, и дел по хозяйству становилось меньше. Вот тогда наши фермеры могли уделить время еще и учебе. Кстати, я, чтобы их дополнительно стимулировать, еще и всем учащимся в наших школах платил по $10 в месяц. Ничему запредельно сложному мы наших бывших крепостных крестьян не обучали. Умение читать и писать на русском и английском языках. Простейший счет и закон Божий. Для середины 19 века таких знаний человеку бы вполне хватило для нормальной жизни. Учителей для наших школ я тоже нашел без труда среди тех же эмигрантов, прибывающих в Америку за лучшей жизнью. Были среди них и русские люди, которые в большинстве своем были довольно грамотными кадрами. В принципе, логично, ведь неграмотные крепостные крестьяне сейчас даже чисто теоретически не смогли бы добраться до Америки. Кроме этого, я старался не ссориться с индейскими племенами, живущими по соседству. Кстати, тут нам повезло, и рядом с Китежлиндом жили довольно мирные индейцы, которые нам особых проблем не доставляли. Мы им даже иногда помогали с едой, когда эти аборигены голодали. Кстати, многие эти индейцы впоследствии стали охотно работать на моей земле в качестве подсобных рабочих. За их работу мы им довольно щедро платили едой. Это чтобы отучить индейцев просто воровать еду у моих арендаторов. Вместо этого аборигены привыкали эту еду зарабатывать своим трудом. Ее ведь у нас тут теперь довольно много стало. Я даже ввел на своих землях посадки не только пшеницы, ячменя и фруктов, но и картошки. Ее тоже мои арендаторы начали здесь сажать в больших количествах. Странно, но раньше картофель в форте Росс почему-то русские колонисты не выращивали. Но я изменил эту порочную практику. Климат в Китежлинде ведь не такой уж засушливый и жаркий, как в Южной Калифорнии. Тут в течение года в основном преобладали температуры от 12 до 23 градусов по Цельсию, и довольно часто шли дожди с туманами. Море то было рядом, поэтому картошка здесь прижилась очень хорошо, а вот кукуруза росла плохо. Она же любит более жаркий и сухой климат. Зато мы также еще начали выращивать сахарную свеклу и варить из нее сахар, который тоже очень быстро стал довольно популярным товаром в Калифорнии. Можно сказать, что Китежлинд теперь стал самым крупным производителем сельскохозяйственной продукции в штате Калифорния. Мы создали крепкую и самодостаточную экономику на моих землях, которая позволила нам не зависеть от внешних факторов. Теперь мы выращивали достаточно еды для того, чтобы обменивать ее на все необходимое нам для жизни. Еще стоит упомянуть о том, что моя любимая супруга родила мне дочку, которую мы назвали Котя в честь покойной матери моей жены. Дела на других финансовых фронтах шли тоже довольно неплохо. Выплаты по моим патентам стремительно росли. Производители оружия в разных странах наращивали его производство, стабильно повышая и мои патентные отчисления. За производство динамита немцы и французы также стали платить мне по патенту. Они же у себя там сразу несколько фабрик забабахали, и теперь начали усиленно клепать на них динамитные шашки. А мне тем временем также усиленно капала прибыль, что не могло не радовать. Кроме этого, производством динамита и патронами центрального боя заинтересовались еще и англичане. Видимо, эти хитропопые выходцы с Туманного Альбиона сначала пытались как-то обойти мои патенты, но жестоко обломались. Ведь свои патенты я зарегистрировал, по всем юридическим нормам и правилам, и теперь обойти их не представлялось возможным. Поэтому хоть со скрипом, но англичане тоже согласились платить по моим патентам. Но вот оружие под мой патрон они также свое конструировали, не хотели покупать его у Кольта. Ну, хозяин барин, меня и так все пока устраивает. Денег мне сейчас вполне хватает на мои задумки и развитие нашего русского анклава в Калифорнии. Ведь именно этот проект я считаю своим основным делом. Наступивший 1860 год принес Калифорнии новую угрозу. С юго-востока из Аризонской пустыни в наш штат вторглись апачи. Эти воинственные индейцы доставляли большие проблемы всем своим соседям. Как и команчи, апачи жили в основном за счет ограбления соседей. Я, конечно, сочувствую индейцам. Но индейцы-то тоже бывают разные. Были вполне себе нормальные и мирные племена вроде тех, которые жили по соседству с Китежлиндом. Эти аборигены за все эти годы моего пребывания в Калифорнии ни разу не доставили нам неприятностей, не нападали, не грабили и не убивали моих арендаторов. Впрочем, я своим людям тоже строго-настрого запретил обижать индейцев, живущих рядом с нами, хотя наши русские поселенцы так с ними не конфликтовали. Русские люди ведь по природе своей являются довольно добрыми и жалостливыми к разным дикарям. Это вам не беспринципные англосаксы или другие цивилизованные европейцы, которые и русских также считаю варварами и дикарями. Поэтому жители Китежлинда с соседними индейцами не ругались и не обижали их, отчего у нас с теми дикарями царили нормальные отношения. И я их даже защищал от нападок других белых поселенцев, которые пытались этих индейцев притеснять и отбирать у них землю. Эти племена находились как бы под нашей защитой, и все белые в округе это очень быстро усвоили, и старались не лезть к нашим индейцам, которые тоже были не дураки, и все прекрасно понимали, ведь хорошие отношения оно и кошке приятно, а тут люди, они хоть и дикие, но довольно умные. Апачи же никто не мог назвать мирными индейцами. Эти кадры жили войной и набегами на соседей, не столько чтобы убить, а сколько для того, чтобы ограбить и угнать ваших лошадей. Вот лошадей эти воинственные индейцы особо ценили и считали их главной ценностью. У них важность и крутизна воина высчитывались потому, сколько лошадей этот бравый индейец смог угнать в ходе рейда на соседей. И от апачей доставалось всем соседям, и белым, и индейцам, и мексиканцам. Все одинаково отгребали от них горячих люлей. Короче говоря, на юго-западе САСШ апачи и команчи считались самыми опасными и воинственными товарищами, которых хлебом не корми, а дай только повоевать и пограбить. В общем, к этим конкретным индейцам я особых симпатий не питал, это были наши естественные враги, и мы с ними никак не договоримся жить мирно и дружно. Слишком уж апачи агрессивные, и привыкли жить грабежами. Вот если бы эти кадры свою агрессию направили в другое русло, например, сплотили вокруг себя другие индейские племена, и дали решительный отпор белым колонизаторам. Но ведь нет, эти воинственные краснокожие чудики предпочитают просто грабить всех подряд. Это просто откровенные бандиты, а совсем не борцы за свои права и свободы, которых стоило бы уважать. И вот теперь около 300 апачей вторглись из Аризоны в Калифорнию и начали тут всех грабить. А к ним еще и присоединились горные племена индейцев, живших на границе Калифорнии и Аризоны. Эти тоже грабили и убивали всех, кого встретят на пути. Так началась очередная апачская война. Таких войн в этих местах уже несколько отгремело за пару десятилетий. Апачи постоянно же на кого-то нападали и с кем-то резались. Губернатор Джонсон начал собирать местное ополчение. Пригласил и меня поучаствовать в этой войне против апачей. Я задумался. Сейчас-то эти агрессивные индейцы еще довольно далеко бесчинствуют на юге штата Калифорния. Но если их не остановить вовремя, то ведь могут и до Китежлинда добраться, и все нам тут порушить и пограбить, что мы с такими трудами тут построили и сделали за эти годы. Поэтому надо нам вписаться в эту заварушку. В общем, я дал свое согласие на эту экспедицию против апачей. Да, тут почему-то такие вот карательные походы против индейцев белые поселенцы скромно называли экспедициями, а вот военные конфликты между белыми колонизаторами гордо обзывались здесь войнами. Даже если там пара десятков фермеров друг с другом ради двух коров перестреливалась, то это все равно пафосно обзывалось войной. В общем, по понятиям американцев войну могут между собой вести только полноценные и цивилизованные люди. Ну, а дикие индейцы в категорию полноценных не попадали. Поэтому действия против них цинично и толерантно назывались экспедициями, как сафари против диких животных. И сейчас в экспедицию против апачей, бесчинствующих на юге Калифорнии, отправлялись 200 моих бойцов из Китежлинда. Мои люди ехали на эту войну с энтузиазмом. Все они были отлично вооружены и неплохо обучены. Я на тренировках ополчения Китежлинда заострял особое внимание. Земля ведь здесь вокруг не самая мирная. Поэтому все мои люди должны были уметь защитить себя и свои дома от любых агрессоров. Да, и понравилось моим ополченцам воевать против тех же мятежников из Сан-Франциско. Тогда же все, кто со мной участвовал в той заварушке, очень неплохо так заработали. Поэтому на этот раз также от добровольцев отбоя не было, когда я начал собирать отряд для войны с апачами. Кроме этого, с нами в поход против индейцев выступили еще 77 ополченцев Калифорнии. Мда. Со сбором ополчения в этом штате дела обстоят совсем плохо. Формально то численность ополчения штата Калифорния составляет несколько тысяч человек, а вот в действительности обычно для какой-нибудь реальной заварушки удается собирать лишь до нескольких сотен бойцов. Да, и то не всегда. Вот сейчас даже меньше сотни среди калифорнийцев набралось охотников повоевать с кровожадными апачами, которые славились тут как очень опасные и коварные воины. И кстати, в этот раз генерал Шерман приболел и не смог нами командовать. Поэтому губернатор Джонсон поручил мне командование над всей этой экспедицией. Я же уже к этому времени имел здесь звание полковника ополчения Калифорнии и считался одним из заместителей генерала Шермана, который был командиром уже всех ополченцев Калифорнии. Но сейчас именно я был главнокомандующим нашей небольшой армии, выступившей против воинственных индейцев. Противника мы сначала ожидали встретить рядом с миссией Сан-Габриэль. Это было небольшое поселение, которое было когда-то основано испанскими колонистами возле католической миссии. Статуса города Сан-Габриэль до сих пор не имел, хотя рядом с миссией проживало уже около 500 человек. Странно, в том же Канзасе мелкие поселения белых переселенцев на 200 человек уже гордо и пафосно обзывались городами, а тут жителей уже 500 наберется. Но Сан-Габриэль все еще называют лишь миссией. Не понимаю я такую логику здешних жителей. По мне так это обычный городишко Дикого Запада, таких в этой молодой стране просто завались сейчас. Впрочем, я довольно быстро выбросил из головы эти ерундовые мысли и занялся более серьезными проблемами. По нашим сведениям сейчас апачи и союзные им племена индейцев уже благополучно ограбили предгорья южной части Калифорнии, истребив там всех белых поселенцев и разграбив их небольшие поселения. И теперь индейская армия уже двигалась прямиком на Сан-Габриэль. Аппетит приходит во время еды. Видимо, апачи решили ограбить и это довольно крупное поселение, выросшее вокруг католической миссии. Кстати, тут селяне довольно богато жили по здешним меркам, растили пшеницу с виноградом, делали неплохое вино и выращивали скот. Особенно, здесь было много лошадей, которых апачи так любили воровать. В общем, не бедствовали жители Сан-Габриэля, а вот каких-то серьезных укреплений я тут не заметил. Да, и сами селяне совсем не выглядели воинственными людьми, готовыми дать отпор кровожадным индейцам. В большинстве своем люди, проживающие рядом с миссией Сан-Габриэль, были этническими мексиканцами или метисами, а эти кадры никогда особым боевым мастерством не отличались. Мясо обыкновенное, а не бойцы. Потомки испанских конкистадоров выродились в жалких чмошников. Скорее всего, они бы с приходом апачей просто попрятались за каменными стенами католической миссии, которая больше походила на небольшую крепость, и просто смотрели бы, как индейцы грабят и жгут их дома. Но к счастью местных жителей в окрестностях Сан-Габриэля появились мы. Хорошо, что я догадался в этот поход нанять нескольких индейцев из племени Кашая. Это были соседи Китежлинда, с которыми у нас к этому времени установились довольно дружеские отношения. Мы не гнобили этих индейцев, относились к ним как к людям, подкармливали, торговали с ними и давали им немного заработать. В общем, это племя Кашая было нашими друзьями. Поэтому я охотно нанял несколько их молодых воинов в качестве проводников и разведчиков. Ведь это же логично, что против индейцев на войне лучше использовать других индейцев. И еще я совсем не опасался предательства со стороны наших краснокожих разведчиков. Индейцы ведь, это не единая нация, это огромное множество диких племен, которые постоянно воюют друг с другом. И те же Кашая определенно ненавидели апачей, поэтому никак не могли с ними договориться и предать нас. И они же сейчас вели разведку и предупреждали нас о передвижении армии апачей. Поэтому мы знали точно, куда сейчас наши враги двигаются, и просто ждали их здесь в окрестностях Сан-Габриэля. Заодно я прикинул, посоветовавшись с местными жителями и моими индейцами, где вражеская армия будет проходить. Я искал место для засады, чтобы разбить апачей в одном сражении, и не гоняться потом за ними по всей Калифорнии. По всему выходило, что нам следует встречать армию апачей на удалении от Сан-Габриэля в каньоне Харсетиф возле перевала Кахан. Там, по словам наших индейских разведчиков, каньон сужался и обойти это место вражеская армия просто физически не смогла бы. По-любому апачи там пойдут. Заодно мы еще и городок Сан-Бернардино при этом сможем от их удара прикрыть. Там же дорога через горы как раз разветвлялась после того каньона. А горы. Это вам не равнина типа прерии, где ты можешь в любую сторону спокойно проехать. В горах же можно только по горным тропам ходить. И ни одна армия без таких троп по горам просто физически не пройдет. Даже индейцы, слава богу, не умеют ползать по отвесным скалам, как и их лошади. Ведь не забывайте, что все индейцы здесь воюют верхом на лошадях. Пешком то они далеко не уйдут, а кони дают индейским воинам потрясающую мобильность. Это же не регулярная армия с многочисленной пехотой. Индейцы – это банальные конные бандиты, которые быстро налетают, хватают все, что плохо лежит, и убивают всех, кто не успел удрать или спрятаться. После чего индейская бандитская кавалерия также стремительно исчезает прочь. Такая вот тактика у апачи и всех прочих индейцев на Диком Западе. Поэтому если апачи двигаются в эти места, то со своими лошадьми они мимо каньона Харсетив ну никак пройти не смогут. И еще мы туда успеем добраться гораздо раньше тех апачей. Поэтому я решил выступить к этому замечательному каньону, чтобы встретить наших противников там. Я не сторонник маневренных и долгих войн, и предпочитаю наносить противнику критический урон, чтобы разбить его в одном решающем сражении, из-за чего потом долго и нудно не гоняться за быстрыми индейскими всадниками по этим долбанным горам, а то ведь индейцы могут быть еще теми партизанами. Да что там говорить, эти краснокожие аборигены, на мой взгляд, являются самыми крутыми партизанами в мире на данный момент, и только благодаря этому их все еще не покорили белые колонизаторы. Я тут много историй слышал, как индейцы побеждали большие отряды белых колонистов, и даже регулярная армия от них люлей неоднократно здесь в Америке отхватывала. А все потому, что индейцы предпочитают бить врагов из засады и нападать внезапно. Но на этот раз уже мы в свою очередь хотим засадить тем апачем. Надеюсь, что эти индейцы там, разбив несколько мелких отрядов местных белых поселенцев, расслабится и утратит бдительность. Им же здесь еще никто так и не смог пока дать достойный отпор. Почему нас губернатор сюда и отправил, то потому что местные защитники этой территории оказались не способны оказать сопротивление вторгнувшимся апачам, потому и позвали нас сюда. Не ошиблись наши индейские разведчики. Место тут для засады было действительно шикарным, и мой отряд прибыл сюда гораздо раньше апачей. Кстати, зря я катил бочку на жителей Сан-Габриэля. Оказались среди них и люди с остальными яйцами, которые выразили желание сражаться вместе с нами против апачей. Таких храбрецов там аж 35 человек набралось. В принципе, я не стал возражать. Лишние бойцы нам не помешают в предстоящей битве с индейцами. Я лично провел рекогносцировку местности и рассадил своих людей по позициям. Особо мудрить не стал, вспомнив, как мы с Джоном Брауном воевали в битве при Кровотоке. Там тоже ситуация была похожей, только здесь вместо высоких холмов были отвесные стены каньона, на вершине которых большая часть моих стрелков и разместилась. Теперь оставалось только ждать. Вот как же я ненавижу это дело. Ждать, когда придут враги, которых необходимо убить. Меня такие ожидания перед боем всегда выматывали. Вот в самом сражении я наоборот успокаивался и ловил кайф от адреналина. Апачи появились только через 6 часов, дело было к вечеру, и я всерьез опасался, что эти гады краснокожие где-нибудь решат заночевать сегодня, и до нашей засады просто не дойдут. Но все обошлось, индейцы все же появились, не обманули наши разведчики. И вождь апачей, кстати, не был идиотом. Впереди своих основных сил он пустил конный разъезд в качестве разведки. Вот тут мне пришлось поволноваться. Я боялся, что эти двое апачи раньше времени нас обнаружат. Но все прошло тихо. Враги нашу засаду не заметили и беспечно проехали мимо. Уф, не зря я все же перед этим боем пригрозил всем своим людям, что если кто-то высунется раньше времени и начнет стрелять без моего сигнала, то я его потом собственноручно пристрелю. В основном, я это внушение делал для калифорнийских ополченцев и местных добровольцев из Сан-Габриэля, а то ведь они ни разу не профессиональные военные, и с дисциплиной у этих людей все очень плохо, и из-за одного чересчур инициативного идиота вся наша задумка может просто провалиться. За своих-то ополченцев из Китежлинда я так не переживал, этих-то я уже научил слушаться моих приказов без глупых вопросов. Но все обошлось. Разведдозор апачи нашу засаду не обнаружил и проехал мимо. После чего через 5 минут показалась колонна вражеской армии. Все индейцы в ней были всадниками, которые при этом еще и кучу лошадей с какими-то вьюками за собой гнали. Видимо, это была их военная добыча, что эти апачи тут в Южной Калифорнии уже успели награбить к этому моменту. Все правильно. Ведь эти индейцы сюда только ради грабежа и прибыли. И уж никак не ради того, чтобы бескорыстно освобождать эти земли от власти белых людей. Это вам не слезливое кино про храбрых индейцев, гордо и смело борющихся с белыми колонизаторами. Апачи сюда пришли просто пограбить и потом уйти назад на свою территорию в Аризоне. Кстати, я тут Аризону штатом как-то обозвал по незнанию, но потом выяснил, что пока там еще нет никакого штата Аризона, а есть только свободная территория Аризона. И там как раз таки проживают воинственные апачи, и они доставляют очень много проблем своим соседям. Причем грабят одинаково жестоко не только белых, но и других индейцев. В общем, хреновые из апачи вышли борцы за права индейцев. Эти краснокожие бандиты на такую роль явно не тянут. Все эти мысли пронеслись в моей голове, пока я осторожно и скрытно наблюдал за приближавшимися врагами. Хм, а тут их побольше будет, чем нам говорили. Все 400, наверное, нас, конечно, сейчас меньше, но зато мы прекрасно вооружены, в отличие от тех вон апачей. И еще у нас отличная позиция, и мы будем бить из засады. А это всегда больше значит в бою, чем банальное численное преимущество. Это в чистом поле у нас было бы мало шансов на легкую победу. А тут, вот сейчас мы это и увидим. Киваю трубачу, который сейчас находится рядом со мной. Тот правильно понял мой кивок и, приложив свой начищенный до блеска горн к губам, начал в него дуть. Над каньоном понеслись трубные звуки, дающие моим стрелкам сигнал к атаке. Пошла жара, вершины каньона в мгновение ока окутались клубами порохового дыма. Наша засада заработала, выкашивая вражеских всадников, двигавшихся по дну каньона плотными группами. На опешивших от неожиданности апачей обрушился тропический ливень из свинцовых пуль, а потом внизу в каньоне еще и начали раздаваться взрывы динамитных шашек. Это мои гвардейцы еще поддали жару к этой кровавой мясорубке. Что мы здесь устроили этим апачам? Поначалу наши противники пытались даже отстреливаться, но против массированного применения магазинных и скорострельных винтовок и карабинов системы Кольта Сноу индейцы, вооруженные только старыми однозарядными ружьями, заряжаемыми с дула, оказались бессильны. Кроме того, не все индейцы там в каньоне были вооружены огнестрельным оружием. Хватало там и лучников, которые тут были совершенно неэффективны. Индийские толуки не очень дальнобойные. Их стрелы летят обычно метров на 80 всего. Это вам не английские длинные луки или степные композитные луки азиатских кочевников. Индийские луки – это оружие для средней и ближней дистанции стрельбы. А тут расстояния боя были побольше от 120 до 200 метров. И на такой дистанции наши новейшие винтовки были весьма эффективны. Да, и стрелки из Китежлинда также, пожалуй, были лучшими в нашей сборной армии. Поэтому и наибольший урон противнику наносили они, стреляя очень точно и быстро, и особо не подставляясь под редкие вражеские выстрелы. В итоге, после 10 минут непрерывной стрельбы в каньоне образовались огромные завалы из трупов апачи и их лошадей. Но, к моему сожалению, примерно сотня индейцев из этой свинцовой мясорубки все же умудрилась смыться. Инстинкт выживания у этих краснокожих бандитов все же сработал правильно, и они не стали изображать из себя тупых героев, и почти сразу же помчались прочь из этой смертельной ловушки. Правда, уйти то смогли не все, а всего лишь около сотни, но я был недоволен. Зараза, уж очень эти индейцы шустрые. Раньше-то я с другими противниками сталкивался в бою, и они не были такими вот прыткими. Уж что-что, а удирать с поля боя апачи умеют просто мастерски. Из-за этого нам пришлось оставить в каньоне для сбора трофеев сотню бойцов, а с остальными ринуться в погоню за удирающими индейцами. Кстати, потом выяснилось, что мы там в той засаде побили не только апачей. Были там и воины из других индейских племен, проживавших на юго-востоке Калифорнии в горах. Вот почему врагов оказалось гораздо больше в этом сражении, чем их было изначально, когда апачи только вторглись в пределы нашего штата. Видимо, они с местными индейцами договорились и начали совместно грабить белых. Впрочем, я этому даже не удивился, ведь это только мы тут в Калифорнии были такими добрыми и дружелюбными с племенами индейцев, живущими рядом с Китежлиндом. Поэтому у нас с ними и не возникало никаких конфликтов или проблем. А вот другие белые колонисты здесь с индейцами не церемонились, и довольно мерзко и очень жестоко с ними обходились, нагло захватывая их земли и убивая самих аборигенов, из-за чего индейцы довольно часто нападали на своих белых обидчиков. И за те годы, что я жил в Калифорнии, мелкие столкновения между индейцами и белыми поселенцами тут были постоянным явлением, а в тех же горах Сан-Бернардино на юге Калифорнии недавно еще и отгремела небольшая война индейцев и белых поселенцев, живших там, и белые в ней победили, согнав с земли несколько племен аборигенов. Поэтому у индейских племен, живших тут, были свои счеты к белым захватчикам их земель, потому они и очень охотно поддержали этот бандитский рейд апачей, и дали им своих воинов, которые большей частью в нашей засаде все и полегли. Мда, нехорошо получилось. Впрочем, если выбирать между благополучием моих людей и какими-то индейцами, то я определенно точно выберу жителей Китежлинда, а индейцы, эти сами выбрали свою судьбу, и взяли в руки оружие, из-за чего и пострадали. Поэтому меня совесть совсем не мучает, я же прекрасно знаю, что индейцы эту войну за их земли проиграют, не смогут они выстоять против государства с регулярной армией. Слишком уж они разобщены. Постоянно воюют друг с другом, вместо того, чтобы объединиться в общей борьбе против белых колонизаторов. Хотя дикари всегда проигрывают цивилизации, так было и еще будет. И я с этим ничего поделать не смогу. САСШ – это страна, построенная на геноциде индейцев. Вся эта лживая американская демократия выросла на крови краснокожих аборигенов. Поэтому я совсем не собираюсь бороться с этим необратимым процессом. Я же не идиот. У меня более мелкая цель. Я защищаю здесь, в Калифорнии, интересы русских людей, живущих в Китежлинде. Это моя миссия попаданца. Это мой путь, по которому я следую в светлое будущее. Остатки индейской армии нам пришлось преследовать до самой границы Калифорнии с Аризоной. К счастью, апачи ни о каком продолжении сопротивления даже и не думали. Уж слишком серьезную трепку мы им задали. Поэтому мы их так и не догнали. Они же сейчас двигались налегке, бросив все, что успели награбить до этого, и поэтому удирали от нас на очень большой скорости. Индейцы на своих выносливых полудиких мустангах могут передвигаться по любой местности очень быстро, если захотят, а они хотели, очень сильно хотели от нас сбежать, и преуспели в этом. Так и ушли в самую глубь пустыни Мохаве, куда мы не стали соваться. Я решил, что это того не стоит. Мы же в этой пустыне не знаем местности, в отличие от тех же апачей, которые тут живут. Между прочим, не знаем мы здешних источников воды, а без этого в пустыне можно легко угробить своих людей и лошадей, и тут враги будут совершенно ни при чем. Нас убьет жажда. В раскаленной пустыне это пострашнее вражеских пуль будет. Поэтому дальше преследовать индейцев мы не стали, а повернули назад. По идее, мы свою миссию выполнили. Набег апачи отбили, уничтожив большую часть индейской армии, и смогли защитить остальную часть Южной Калифорнии от разорения. Глава 23. Гражданская война. В 1861 году два эпохальных события в мире произошли почти одновременно. 19 февраля 1861 года император Российской империи Александр под номером 2 все же сподобился подписать манифест об отмене крепостного права и освобождении крестьян. По этому документу теперь все крепостные крестьяне Российской империи, наконец-то, получали личную свободу. Однако, за кучей красивых и трескучих слов пряталась неприглядная правда. Да, крестьяне теперь получили личную свободу от помещиков. Их больше не могли продавать как скот, но вот в остальном то зависимость крестьян от помещиков так и осталась прежней. Земля же осталась в собственности помещиков. И пока крестьяне ее у них не выкупят, то они считаются временно обязанными и должны отрабатывать барщину и платить оборок. Да, и с выкупом земли у крестьян возникали огромные трудности. Помещики же за нее такие конские цены могли заламывать, что, впрочем, и начали делать практически сразу. Поэтому выкупить землю могли далеко не все крестьяне. Точнее говоря, большинство из них этого просто физически не могло сделать, так как не могло заработать такие большие для крестьян деньги. Нет, можно было отказаться от выкупных платежей и получить от помещиков урезанные участки земли, так называемые кошачьи наделы, прокормиться на которых было просто нереально. Уж слишком маленькими были те бесплатные кусочки земли, и их обычно помещик нарезал из самых неплодородных своих угодий. В общем, российская власть в очередной раз обманула свой народ, кинув крестьянам кость в виде личной свободы, но оставив их в полной экономической зависимости от тех же самых помещиков, которым эти крестьяне и принадлежали ранее. И это говорило совсем не о большом уме нынешнего императора Российской империи. Александр II подложил под свою страну такую огромную бомбу, которая потом и рванет в 1917 году, похоронив под обломками как самодержавие, так и всех дворян. Просто нельзя так долго и изощренно издеваться над простыми людьми. Русский народ очень терпеливый, но и его терпение может подойти к концу, и тогда всем народным угнетателям мало не покажется. Вот почему я решил не идти по пути, протоптанному книжными попаданцами, которые вдруг все и сразу наперебой начинают спасать загнивающую династию Романовых и обреченную на революцию Российскую империю. На мой взгляд, эти бравые и всезнающие перцы просто ерундой занимаются. Спасти царскую, сословную и полуфеодальную Россию невозможно. Я же прекрасно видел это самое сословное общество Российской империи, где 90% населения проживает по сути своей в настоящем средневековье, нищете и невежестве. И все это сознательно культивируется правящим классом дворян, которые купаются в роскоши и усиленно лижут задницы Европе, заглядывая ей в рот и мечтая войти в европейскую семью как равные. Наивные идиоты. Никто в той высокомерной Европе русских людей за ровню никогда считать не будет. Мы для этих белых колонизаторов всегда будем оставаться дикими варварами, которые по недоразумению владеют огромными природными богатствами. И никакой супер-пупер-попадун с этим ничего сделать не сможет. Пускай у него даже с собой будет ноутбук со всеми изобретениями и историей человечества будущего. Увы, но царская Россия обречена на перерождение через кровь и революционный угар. Поэтому я туда и не полез в свое время. Всех россиян я, конечно, не спасу. Но в моем Китежлинде мы все же строим достойную жизнь для русских людей. Я не болею гигантоманией и манией своего офигенного величия. Я трезво оцениваю свои силы и возможности как попаданца. Поэтому и начал спасать малую часть русской цивилизации от того, что грядет в будущем в Российской империи. Я взял ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе. Потому что я реалист, в отличие от других попаданцев. Умирающего пациента уже нельзя спасти, а Российская империя, к сожалению, уже необратимо больна. Впрочем, освобождение крестьян в России, несмотря на все его недочеты и косяки, было мне лишь на руку. Теперь у меня отпала надобность в покупке русских невольников у хитрозадых армян и турок. Вместо этого мы просто открыли свои конторы в Российской империи по агитации мигрантов в Китежлинд. И впоследствии крестьяне к нам пошли. Мы же им предлагали просто шикарные условия. Гораздо лучше того, что они имели у себя на родине. Да, и не планировал я сманить к себе в Калифорнию сразу всех крестьян Российской империи. Ведь крестьяне в России довольно консервативны. Они привыкли веками жить под гнетом помещиков и царей. И многие из них не горят желанием пока что-то менять в своей беспросветной жизни. Поэтому основная часть серой биомассы российских крестьян на наши призывы не среагировали, оставшись и дальше прозябать в нищете и бесправии. К нам пошли лишь самые активные и предприимчивые из крестьян. И именно такие люди мне были нужны, чтобы построить в Калифорнии нашу новую Россию. С такими людьми приятно работать и создавать что-то новое. И такие люди в русском народе были. Пока их там среди крестьян немного, но они есть. И их мне вполне хватало для моих замыслов по расширению Китежлинда. Я ведь на миллионы переселенцев из России не рассчитывал. Да, я бы просто не потянул такое количество поселенцев на своих землях. У нас в Китежлинде и так уже около 7 тысяч человек проживало к этому моменту. Поэтому тонкий ручеек российских подданных, которые все же поддались на посулы моих вербовщиков и решили переехать в Китежлинд, меня пока вполне устраивал. Вторым значимым для нас событием было начало американской гражданской войны между Союзом, США, Севером и Конфедерацией, КША, Югом. Причины этого конфликта между свободным Севером и рабовладельческим Югом в этой стране назрели уже давно. Изначально это были совершенно разные регионы, как экономически, так и культурно. Южане считали северян неотесанным быдлом, и даже для этого термин специальный придумали – «янки». В устах жителей Юга это слово звучало как ругательство. Если северяне отрицательно относились к рабству, то южане считали его естественной частью своей культуры. По экономике тоже между этими штатами севера и юга существовали коренные отличия. Если на севере хорошо была развита промышленность и банковское дело, то юг делал ставку на сельское хозяйство и выращивание хлопка. Нет, на севере тоже сельское хозяйство имелось, но там в основном выращивали пшеницу и другую еду, и делали это многочисленные свободные фермеры. А вот на юге основой сельского хозяйства и экономики в целом были огромные плантации, где выращивали хлопок, который потом плантаторы продавали не только в Северные Штаты, но и в Европу. И эта хлопковая индустрия была основана на рабском труде негров. И в американском обществе уже несколько десятилетий существовал раскол во вопросу рабства. Северяне ратовали за освобождение негров, а южане наоборот этому всячески противились. И порой это выливалось даже в вооруженные конфликты типа той гражданской войны в штате Канзас, в которой я сам когда-то поучаствовал. Там как раз сторонники рабства воевали против борцов с этим самым рабством. В общем, в американском обществе противоречий хватало между жителями севера и юга. Рано или поздно, но этот нарыв должен был лопнуть и привести к большой гражданской войне в масштабах уже не отдельного штата, а всей страны. Десятилетиями длившиеся политические споры по вопросу рабства обострились после того, как на президентских выборах 1860 года победил Авраам Линкольн, который открыто выступал за отмену рабства и его распространение на западные территории. В итоге, 7 рабовладельческих штатов Юга отреагировали на победу Линкольна и отделились от Соединенных Штатов в феврале 1861 года. Они образовали Конфедерацию Штатов Америки во главе с президентом Джефферсоном Дэвисом и даже свою конституцию по-быстрому приняли. Конфедерация начала захватывать форты и другие активы США на своей территории. К ней впоследствии стали присоединяться и другие рабовладельческие штаты. В общей сложности конфедерация захватила контроль над третью населения Соединенных Штатов, и 11 штатов из 34, существовавших на тот момент, присоединились к США.